Мы вместе учились в школе, и я могу тебе поклясться, что эта скотина Абдулла вовсе не то, чем он хочет казаться. Конечно, женщины считают его неотразимым, да он и в самом деле красив. «Ну, не только в этом дело», — с улыбкой сказала Пейган. «Интересно и то, как он себя преподносит. Все эти телохранители, развивающиеся балахоны, свирепые черные усы, всякие предосторожности». Ей вдруг пришел в голову вопрос, есть ли у Абдуллы официальное разрешение на ношение оружия в Швейцарии. Наверное, он ездит с дипломатическим паспортом и может делать, что ему заблагорассудится. Пейган вздохнула. «Понять не могу, как это я до сих пор в него не влюбилась. Но вот почему-то не влюбилась. Он занятен, но я от него вовсе не без ума. Не то что ты от Джуди. Ну, тогда тебе чертовски повезло, потому что Абдулла обращается с женщинами совсем не как джентльмен. Он ими просто пользуется. Я хочу сказать, что сами женщины его совершенно не интересуют. Он не обращал внимания ни на служанок, ни на сестер своих одноклассников, ни даже на их матерей». «Ник, ну не хочешь же ты сказать, что...» «Я хочу сказать, что он как-то странно утилитарен по отношению к женщинам». Ник не мог найти нужных слов, чтобы показать, что по отношению к западным женщинам Абдулла был холодно расчетлив. Он ими пользовался. Он у них учился. Но он занимался с ними любовью только для того, чтобы доказать свою власть над ними и свое превосходство над мужчинами из их собственного племени. Ник, он подозревает абсолютно каждого. Подозревает, что его как-то используют, что его могут убить и во всем прочем, что только приходит в голову этим принцам, — возразила Пейган, решившая, что в Нике заговорила самая обыкновенная ревность. «Вот такое сочетание угрозы и способности очаровывать женщины и находит неотразимым», — расстроенный с оттенком зависти произнес Ник. «Должна ли я понять тебя так, что, с твоей точки зрения, Абди нарочно играет со мной в кошки-мышки? Что он просто хочет заставить меня страдать? Пейган, забудь на минуту об этих дурацких любовных играх и послушай, что я тебе говорю. Вы мне очень нравитесь, все четыре, и ты знаешь, как я отношусь к Джуди. Но я твой друг. Я бы никогда не стал никого из вас как-то использовать. А Абдулла делает именно это. У него нет уважения к людям, он не понимает, что такое благородство, и он не джентльмен». Пейган откинула голову назад и расхохоталась. «Ник, дорогой, — сказала она, — ты рассуждаешь, как старая тетушка. Скажи еще, что я должна носить трусики не из эластика, а из колючей проволоки». Пригласит ли ее Абдулла на бал в день Святого Валентина? Именно это больше всего волновало и Пейган, и всю школу. Абдулла редко показывался на публике, особенно после того, как однажды в воскресенье он захотел покататься с Пейган на санях, и какой-то уличный фотограф заснял их во время этой прогулки. Негатив был немедленно продан журналу «Пари Матч», и через сутки снимок появился в газетах всего мира. Раз в два дня Пейган стали доставлять целую охапку высоких красных роз. Визитной карточки в букете никогда не было. «Ты же говорила, что красные розы — это вульгарно», — поддел ее как-то Кейт, за что в нее немедленно была запущена подушка. После того, как в школу привезли третью подобную вязанку, Пейган вызвали в кабинет директора, и там ей было сказано, что она не должна впредь принимать эти букеты. Мсье Шарден был необычайно возбужден и говорил очень взволнованно. В половине статей, посвященных светской хронике в газетах всех стран Европы, упоминалась его школа. Реклама была ему полезна, но выразить свое неодобрение он все же считал себя обязанным. Через несколько дней вечером Пейган снова вызвали в кабинет директора, вернулась она оттуда в задумчивости. «Что случилось?» — спросила Кейт, лежавшая в это время на кровати, задрав ногу вверх, пока Максина красила ей ногти. «Телефонный звонок». «От кого?» «Телефонные звонки всегда были в школе событием особой важности». «От Каспара, двоюродного брата. Он наш посол в Эмиратах. Говорит, что прослышал о том, будто я часто встречаюсь с принцем Абдуллой, и звонит предупредить, что я должна вести себя в высшей степени осмотрительно». Она нервно усмехнулась. Каспар сказал также, что в Сидоне на женщин принято смотреть как на ее просто выбрасывают. Он говорит, что иногда их даже забивают камнями до смерти. Можете себе представить такое? «Черт возьми, Кейт, лежи спокойно, не дергайся», — сказала Максина. Пейган бросилась на соседнюю кровать. «Я его спросила, какое отношение ко мне имеют оскверненные арабские женщины?» На Пейган была надета столетней давности драная ночная рубашка времен королевы Виктории и алые турецкие шлепанцы с загнутыми вверх носками. Кейт и Максина продолжали заниматься ногтями, лак капал на лодыжки Кейт. Пейган рассказывала дальше. Старина Каспар говорит, что Абди вытолкнули к власти, когда он был еще очень мал, потому что его отец фанатично религиозен, слегка помешан и живет в полном уединении. И еще Каспар говорит, что хотя Абди очень-очень упрям, он знает и понимает гораздо меньше, чем сам он считает, и еще не созрел для того, чтобы править страной в 20 веке. И что он становится очень опасен, когда думает, будто над ним смеются или его унижают. Она усмехнулась. Каспар долго убеждал меня, что в Абдуле живут одновременно как бы два человека, получивший европейское образование правитель, умеющий вести дипломатические переговоры с западными политиками, и безжалостный и очень властный арабский вождь, слово которого — закон, и который подчиняется только собственным животным инстинктам средневекового насильника. Она сбросила с ног турецкие шлепанцы, запрыгнула на кровать Кейт, уселась там, подвернув под себя ноги, и добавила скороговоркой, как бы невзначай. «Каспар сказал мне, что Абдулла обручен». «Что?» Одетая в белую ночную рубашку Максина, влезавшая в этот момент под одеяло, так и застыла на месте. «С кем?» «С какой-то арабской принцессой, которой сейчас всего 10 лет». «Нет, вы себе это представляете? Они должны пожениться, когда ей исполнится 15». Пейган старалась говорить, как ни в чем не бывало, но голос у нее задрожал и сорвался. И она неуверенно произнесла: «Я рассмеялась, а Каспар рассердился и сказал, что позвонит маме». В этот момент свет в комнате внезапно погас. Его, как всегда, выключали из квартиры директора. И через кружевные занавески на окне в комнату полился поток лунного света, в котором причудливые тени от рисунка на занавесках выглядели чем-то похожими на беспорядочно разбросанные бледно-серые розы. Максина отбросила простыни, соскочила с кровати, подбежала к Пейган и обняла ее. «Бедняжка, бедняжка ты моя! Он просто двуличный бабник, крыса противная, дерьмо!» «И если это правда, то это действительно какое-то средневековье», — воскликнула Кейт. «И именно так и считает Каспар. Он говорит, что Абди — это не западный подросток из богатой семьи, который хочет казаться повидавшим мир человеком. Он скорее безжалостный и очень властный вождь кочевников из пустыни». Пейган помолчала. «Наверное, именно это меня в нем больше всего и заинтересовало». «Но ему же нельзя верить», — сказала Максина. «Хотя, с другой стороны, вообще нельзя доверять ни одному мужчине». «Бросьте эти выкрутасы», — возразила Кейт. «Кому-то ведь доверять надо. Вот ты кому могла бы довериться?» «Мы можем доверять друг другу», — без колебаний ответила Максина. Девочки уселись на кровать Кейт и под лунным светом торжественно поклялись друг другу в вечной дружбе. «И в радости, и в горе!» — неистово воскликнула Пейган, потрясая над головой руками, как боксер, которому здорово досталось, но который все-таки выиграл схватку. «В радости и в горе!» — усмехнулась Кейт. «Особенно в горе!»